Крестцовые сплетения. Плексус сагралис. Крестцовые сплетения образованы передними ветвями четвертого частично и пятого поясничных нервов и четырех верхних крестцовых нервов. Находятся в полости малого таза на задней стенке на грушевидной мышце. Нервы этого сплетения иннервируют мышцы и кожу промежности, кожу задней поверхности мошонки или больших половых губ, мышцы таза, за исключением подвздошной поясничных мышц, мышцы и кожу задней поверхности бедра, мышцы и кожу голени и стопы, за исключением кожи медиальной поверхности голени. Ветвями нервами крестцового сплетения являются верхние и нижние ягодичные нервы и несколько тонких мышечных ветвей. Они иннервируют все мышцы таза, за исключением подвздошной и поясничных мышц. Половой нерв N pudendus, который, отойдя от сплетения, огибает седалищную ось и ложится рядом с внутренней половой артерией на боковую стенку седалищно-прямокишечной ямки. Отдает свои ветви, которые иннервируют мышцы и кожу промежности, кожу задней поверхности мошонки или заднего отдела больших половых губ и кожу полового члена. Задний кожный нерв бедра, cutaneus femoris posterior, выходящий из таза на заднюю поверхность бедра и иннервирующий кожу этой области. Конец 353 страницы. Седалищный нерв N ишиадикус, самый крупный нерв в теле человека, выходит из таза через большое седалищное отверстие, через щель под грушевидной мышцей на заднюю поверхность бедра, где отдает ветви к мышцам полусухожильной, полуперепончатой и двуглавой. В верхнем углу подколенной ямки, а иногда на бедре, седалищный нерв делится на две ветви – большеберцовый нерв и общий малоберцовый нерв. Большеберцовый нерв N tibialis проходит в подколенной ямке, затем между мышцами задней поверхности голени, огибает сзади и снизу медиальную лодыжку и делится на медиальный и латеральный подошвенные нервы. Ветви большеберцового нерва, отходящие от него на голени, иннервируют задние мышцы голени и частично кожу этой области, а медиальные и латеральные подошвенные нервы иннервируют подошвенные мышцы стопы и кожу подошвы. Общий малоберцовый нерв N perineus communis проходит через подколенную ямку головки малоберцовой кости, в области которой делится на две ветви. Поверхностный малоберцовый нерв и глубокий малоберцовый нерв. Поверхностный малоберцовый нерв отдает ветви к малоберцовым мышцам, латеральная группа мышц голени, и коже тыла стопы. Глубокий малоберцовый нерв через свои ветви иннервирует передние мышцы голени, мышцы тыла стопы и кожу между первым и вторым пальцами стопы с тыльной стороны. Копчиковое сплетение. Плексус коггугеус состоит из передних ветвей пятого крестцового и копчикового нервов. Участвует в иннервации кожи в области копчика.